Удивительный спор. Как-то совершенно случайно мне пришлось присутствовать при весьма забавном и вместе с тем поучительном споре. За обеденным столом небольшого кавказского ресторана сидели три уже немолодые женщины, русская, немка и армянка. Они спокойно ели борщ. Внезапно на пол со звоном упала большая суповая ложка. «Ага», — проговорила русская женщина, вспомнив смешную старинную примету, «какая-то дама собралась к нам в гости, ложка упала». «Почему дама?» — удивилась немка. «Ложка? Der Löffel? Ложка мужского рода. Должен какой-нибудь мужчина прийти». Русская возмутилась. «Ну вот еще. Это если бы ножик упал, тогда это значило бы мужчину. Ножик мужского рода». «Ха-ха-ха», — засмеялась немка. «Ножик мужского рода. Да ведь если ножик упадет, то это ничего не значит. Он das Messer, среднего рода». Армянка сидела молча и с недоумением смотрела то на ту, то на другую из спорящих. Наконец она наклонилась ко мне. «Простите», — шепнула она, — «но я ничего не понимаю. Я вижу тут какое-то забавное суеверие, но на чем оно основано? Почему ножик может чем-то напоминать мужчину или ложка женщину? Мне это непонятно». И на самом деле разъяснить ей, на чем основано это нелепое суеверие, было невозможно. В армянском языке, как и в английском, вообще не существует никаких родов, ни мужского, ни женского, ни среднего. Ни в Англии, ни в Армении, ни в Турции такая примета не могла даже и образоваться. Это отсутствие родовых различий во многих языках мира еще раз подтверждает, что между ними и свойствами самих вещей нет ничего общего. Однако я не удивлюсь, если вы с трудом поймете, как же армяне или англичане обходятся без понятия рода. Слово «дом» у нас мужского рода, у французов женского, а у англичан «хаус» — дом никакого, ни среднего, а именно никакого. Слово «птица» у нас рода женского, а у них опять-таки никакого. Нам с этим трудно освоиться. Им же, так же как китайцам, узбекам, татарам и очень многим другим народам, наоборот, непонятны наши родовые различия. И, пожалуй, придется признать, что у них немало оснований для недоумения. Вам никак не удастся объяснить ни англичанину, ни турку, ни китайцу, почему для нас, русских, чел – мужчина, а лодка – женщина. Или почему у французов одно и то же понятие, одна вещь – день, может быть названо и словом мужского рода – «le jour», и женского – «la journée». Терзание переводчиков. Для нас с вами странная нелепость. Разделение слова на грамматические роды не представляется ни в каком отношении огорчительной. В самом деле, мы, русские, превосходно понимаем друг друга, когда говорим «солнце взошло», невзирая на то, что слово «солнце» у нас относится почему-то к среднему роду. Понимают свою речь и немцы, а ведь у них солнце рода женского «die Sonne». Не хуже нас объясняются французы, хотя для них солнце мужчина, «le soleil», да и англичане, у которых солнце ни к каким родам не принадлежит, потому что они просто говорят о нем «сан», или китайцы, именующие его точно так же совершенно безродовым словом «тайян» или «жито» или «жи», и они не испытывают от этой безродовости ни малейших неудобств. Другое дело чужой язык. Люди, говорящие на разных языках, подчас готовы считать пристранным и прикурьезным все то, что им кажется непривычным и что они с удивлением замечают в языках соседей. Вот, например, в английском языке, как я уже сказал, имена существительные не различаются по родам. Если говорить о внешних формальных отличиях, возьмите любое английское слово – «бук» – «книга», «док» – «собака», «грэпнел» – «крюк», «уиндо» – «окно». Вы никак не можете распределить их по нашим родам? В то же время в английской грамматике вы найдете местоимение всех трех родов – «he», «she» и «it» – «он», «она», «оно». Разве это не противоречие? Пожалуй, да. И чтобы разрешить возникающее из него затруднение, английский язык прибегает сплошь и рядом к самым, на наш взгляд, неожиданным и не всегда понятным хитростям и уловкам, которые, впрочем, носят скромные названия правил. Так, например, хотя слово «sun» — «солнце» формально ничем не отличается от множества других слов и, скажем, от слова «ship» — «корабль», его полагается в случае надобности заменять местоимением «он» — «he», а слово «корабль» — местоимением «она» — «she». Выходит, что первый из них — рода мужского, второе — женского. Почему? Английские языковеды разъясняют, что солнце некогда в представлении древних англов было богом, и этот бог был мужчиной. Именно поэтому повелось о солнце говорить в мужском роде. Английским же морякам казались живыми существами важные и близкие для них предметы. Естественно, что им приходилось относить к тому или другому роду, в частности, корабли к женскому. Про любой корабль англичанин скажет «она», «ши». Корабли однотипные он назовет «систершипами», кораблями-сестрами, а не кораблями-братьями, «brothership». Но в самом слове, в его звуковой форме, никаких оснований для этого не содержится. Да и в грамматических отношениях это ничего не меняет. Любое прилагательное, например, «red» — «красный», останется неизменным, к которому из слов вы бы его не отнесли. «Красное солнце» — «red sun». Красный корабль, red ship, не так-то просто поэтому положение англичанина, желающего как-то передать на своем языке с самцом или самкой данного животного, мы имеем дело. В известной сказочке о трех поросятах упоминается big bad wolf. Переводя эти слова на русский язык, вы, собственно, имеете право передать их и как большой злой волк, и как большая злая волчица. У нас, русских, слова «волк» и «волчица» явно и внятно с первого взгляда отличаются друг от друга именно по своей принадлежности к двум различным родам. И это впечатление дополняет согласованные с ними слова «волк» — «большой злой», а «волчица» — «большая злая». Тут ничего этого нет, поскольку в английском языке «cat» и «sparrow» — «воробей» и «wolf» — «волк» — никакого рода. Иногда для говорящего это совершенно безразлично. Ну, скажем, в предложении «домашний кот отличается от дикого кота своими размерами» или «что волки жадны, всякий знает». Иной же раз может причинить известные затруднения. По-русски очень просто выразить мысль. Кошка обычно бывает ласковее, чем кот. А вот как вы передадите ее на английском языке, если там и кот «кэт», и кошка тоже «кэт»? Чтобы справиться с этим, в английском языке возник целый ряд забавных, на наш взгляд, приемов косвенного указания пола животных. Так, например, желая дать понять, что сидящий на пороге домашний зверек является именно котом, а не кошкой, англичанин хитроумно выражается: «На пороге восседал он кот, he cat». Если речь пойдет о кошке, будет сказано «she cat», она кошка. Так сказать, кото-дяденька и кото-тетенька. Иногда, впрочем, применяется и другой прием. Кота по-английски можно назвать Tomcat, а кошку Pussycat.